Если же после 11 часов вечера к тебе кто-то постучится, ни в коем случае не открывай. Сиди тихо, как мышка, даже если будет казаться, что в квартиру рвется стадо бегемотов. «Погодите», — удивилась я, — «в мою дверь станут ломиться?» «Вероятно, да. В нашем доме есть личности с особым чувством юмора. Так-то они, ребята, тихие, дурного никому не делают. Однако ж над новыми жильцами, бывает, подшучивают». «Ничего себе шутки!» — возмутилась я. «Я на таких балагуров полицию вызову. Пусть они ей свое чувство юмора показывают». «Полиция сюда не приедет», — вздохнула Марина. «Не спрашивай, почему. Не приедет, и все. Уж сколько раз ее для наших придурков вызывали, а все без толку. Тут только один выход — не обращать внимания. Они ночку-другую пошумят и отстанут. Нужно просто потерпеть». Я обвела соседей внимательным взглядом. Те были серьезны и, казалось, действительно верили в свои слова. «Ладно», — кивнула я. «Спасибо за предупреждение». «Предупрежден, значит, вооружен», — наставительно сказал Аристарх Семенович. «Отдыхай, Алиса, а дверь как стемнеет, все-таки никому не открывай». Вечер в новой квартире прошел сравнительно тихо. Я приготовила себе супа оладьи, выпила чашку какао, распаковала и развесила в шкафу одежду. При этом у меня не шел из головы разговор с соседями. Что бы они ни говорили, а терпеть проделки неведомых хулиганов я не собиралась. Дверь я в любом случае закрою на замок, не оставлять же ее на ночь открытой. А вот шторы задергивать не буду. И дело здесь не в том, что я не понимаю, для чего это надо, а в том, что их у меня попросту нет. Вернее, есть. Они удобно лежат на дне одного из моих чемоданов. И доставать их оттуда я сегодня не собираюсь. В 8 часу вечера в мою квартиру тихонько поскреблись. Посмотрев в глазок, я увидела одну из давешних сестер-блондинок. Кажется, это была Алина. «Я тебе кое-что принесла», — сказала она, когда я открыла дверь. «Мы с сестрами посоветовались и решили, что оставлять тебя безоружную наедине с нашими дураками все-таки неправильно. Поэтому вот, держи». Девушка протянула мне литровую бутылку до краев, наполненную прозрачной жидкостью. Вместо крышки на ее горлышко был надет пульверизатор. «Если в дверь начнут стучать очень настойчиво, плесни визитеру этим в лицо», — продолжала Алина. «Он тогда живо оставит тебя в покое». «Это кислота?» — уточнила я, внимательно рассматривая бутылку. «Что ты, конечно, нет!» — засмеялась близняшка. «Это вода, только не совсем обычная. Святая, что ли? Скорее заговоренная. Поверь, штука надежная. Ею, кстати, можно полить и того, кто будет стучать в твое окно». «Мое окно находится на 12-м этаже», — напомнила я. «Кто в него может стучать? Разве что голуби или летучие мыши». «Вот-вот, мыши!» — усмехнулась девушка. «Их, если что, тоже полей. Бутылку, кстати, возвращать не надо. Оставь ее себе, на всякий случай». Засим, попрощавшись, Алина ушла. Я же, убедившись, что в сосуде действительно находится вода, продолжила заниматься своими делами. Когда часы на экране мобильного телефона показали 11 час вечера, я прошлась по квартире и включила повсюду свет. О том, чтобы ложиться спать, не могло быть и речи. Бутылку с пульверизатором поставила у двери. Рядом с ней положила швабру, большую алюминиевую сковороду и принялась ждать начала концерта. Представление, как и обещали, стартовало ровно в 23 часа. В мою дверь постучали, громко и настойчиво. «Кто там?» – грубо спросила я, посмотрев в глазок, но никого почему-то не увидев. «Открывай!» – раздался в ответ сердитый мужской голос. «С какой это радости?» – фыркнула я. «Ты время видел? Иди домой, шутник, завтра познакомимся».